Демократическая и республиканская партии подверглись запрету как отвратительные образчики политики плутократов. Прах экс-президента Рузвельта извлечен из могилы и под барабанный бой торжественно сброшен в реку Гудзон. Десятки тысяч американцев погибли при погромах, вашингтонская резня, устроенных японцами, выпущенными из лагерей. После нападения Японии на США 7 декабря 1941 года 110 тысяч японцев, живущих в Соединенных Штатах, по приказу президента Рузвельта от 19 февраля 1942 года были отправлены в военные центры перемещения. Армия Микадо не чинила препятствий беспорядкам, объявив их справедливой местью. Мстители сожгли здания Белого дома и Капитолия. Многие конгрессмены задохнулись в дыму. Китайские коммунисты десятки лет продолжают партизанскую войну с Японией в большинстве провинций Поднебесной. Их лидер Мао Цзэдун поставил себе цель оставить как можно больше наследников, назвав свою идею «гидра с миллиардом голов». К 1982 году, когда командир Мао скончался от рака в дождевых лесах провинции Юннань, 100 молодых партизанок родили ему 300 детей обоего пола. Эту же систему взяли на вооружение другие полевые командиры, и теперь у китайских коммунистов нет проблем с кадрами. В 1980 году в Москву был арестован заместитель Сталина Хрущев. Все это время он скрывался на своей квартире, и никому не пришло в голову там его искать. Разрешено в общий доступ зам. Рейхскомиссариата Пауль фон Брейвиц. Глава 9. Урадзио Сутоку. Улица Восторга Микадо, кафе Нагасаки. У меня стучит кровь в висках. Еще хуже, чем после обморока в храме. Сумбурное состояние. Вроде как мне отрезали голову, а я ощущаю остальное тело. Так человек, которому ампутировали ноги, чувствует их. Да-да, фантомная боль. Кажется, отслоилось все. Кожа, кости, ногти. А что, вполне возможно. Пройти через это без проблем, не потеряв ни единой частицы своего тела из области сказок. Я словно вижу себя со стороны. Надо же, я не в облачении жреца. Черный костюм, котелок, ботинки. Обычная одежда жителя Урадзио Сутоку на время рабочего дня. Зонтик из бумаги бережет лицо от лучей палящего солнца. Официантка в одежде гейши цокает гетто, сгибается в поклоне. «Иросяй, что-нибудь еще желаете заказать, благословенный Сюдзин?» Сюдзин, с японского «господин».